Глава 30. Азар! Сколько ненависти нес в себе этот небольшой оклик. Слова второго протектора несли в себе столько ненависти, что могли убить. Его тело было полностью разрушено. От него ничего больше не осталось. Вся его маскировка была уничтожена, он больше никогда не сможет ее восстановить. Он был очень зол. Он понимал, что теперь для него все изменится. Но это только в том случае, если он сможет выйти из этого сражения живым. Он где-то ошибся. Почему Азар все еще здесь? Почему здесь он, а не то создание? Он проиграл ему? Как? Как это было возможно? Как то создание могло проиграть простому смертному? Он не мог согласиться с этим. Он не мог принять это. Он не хотел верить. Его тело, столетиями скрывающее себя под личиной человека, наконец показалось окружающему миру. Огромная, широкая, прозрачная мембрана растянулась под потолком гробницы, впившись в ее стены сотни острых щупалец. Внутри ее тела, словно внутри небольшой вселенной, медленно плавали комки грязи, куски породы, медленно вращаясь по спирали и растворяясь внутри тела жуткого, разросшегося до колоссальных масштабов паразита. У него не было глаз, только рот, который сейчас занимал половину мембраны. Он был не меньше, чем средний, уже уничтоженный остров. Смотря на него снизу вверх, Азар на мгновение ощутил, что уже оказался в пасти чудовища. Но ему не было страшно. Страшно должно было быть только этому монстру. «Почему?» Прозвучал гулкий голос зависшего под небом создания, и его огромное тело дрогнуло, едва не обвалившись вниз. Еще секунду назад его устойчивое положение было нарушено. Треть щупалец дрожала от боли, все еще страдая от ожогов золотой силы. А почти половину съедал ужасный яд, который теперь не мог быть подавлен даже силой столь древнего создания. «Где я ошибся?» — спросил он. «Почему?» «Он думал точно так же», — ответил Азар, выпрыгивая в сторону и приземляясь на только что рухнувший камень. «Он до последнего момента так и не понял, почему». Вздрогнул тот, сотрясаясь всем желевидным телом. «Я не верю тебе! Ты не мог победить его! Не мог!» Три сотни щупалец отделились от скал, а затем старый монстр направил их вниз лесом чудовищных игл. Запрокинув голову, Азар видел траекторию каждого из них и тут же бросился навстречу. «Вылетел вверх!» толкнувшись от золотой мембраны, возникшей прямо у него под ногой. Ужасная атака прошила осколки острова, окончательно превращая недра гробницы в несуразную свалку. А Азар замер в воздухе прямо между тянущимися вниз жгутами. Свел вместе руки, а затем выбросил в стороны и провернул тело. Золотые дуги, полные поразительной силы, разнеслись от него к стенам разрушенной могилы, начисто срубив каждый отросток, который так неосторожно был протянут в его сторону. Вновь взревел монстр, утратив почти все конечности, которыми мог атаковать. «Уйди от меня!» Утратив последние силы, он больше не имел возможности хоть как-то навредить ему. Он больше не хотел драться, он понимал, что у него больше нет и шанса этого монстра победить. Он не хотел этого. Он не хотел, чтобы после всего, что он пережил, его смерть была вот такой жалкой. Бежать. Все, что он мог, — это попытаться скрыться. Он думал, что готов умереть, но умирать оказалось слишком страшно. Законы пространства завернулись в спираль, пытаясь хоть на немного замедлить этого дьявола, идущего за его жизнью. Он мог выбраться отсюда, сбежать из гробницы. Ему нужно было только время, немного. Пары мгновений было бы достаточно. «Даже не думай, что можешь спастись», — отреагировал Азар, смотря как мир перед ним извивается причудливой петлей. Сейчас расстояние между ними едва 5 сотен метров превышало, а уже через миг их разделяли километры. Невидимые глазу разломы и пути появлялись между ними, в которых любой мог бы просто потеряться. Любой. Но только не Азар. Вновь падая вниз после очередной атаки, он не стремился помешать старому монстру сбежать. Направив свое тело к разлому в потолке, тот очень хотел вылезти из гробницы, а Азар собирал силу, черпая ее из собственной, только что рожденной искры. Его духовная сила потекла по телу, собираясь в кулаке. Раскаленная, тяжелая, как расплавленная сталь. Это ни в какое сравнение не шло с тем, что Азар чувствовал до своего прорыва. И все еще падая вниз, он выпустил эту силу в сторону, в правый закуток подземного могильника, в разлом пространства, который там только что возник. Поток силы такой, что мог бы разрушить целый город, вошел в этот разлом и исчез там, появившись у него над головой. Пронесся в сторону, вновь исчезая в причудливом, витиеватом коридоре и вновь растворяясь там, появившись между убегающим монстром и Азаром, вылетая при этом вертикально вверх. «Смотрите, вон там обвал!» Звуки сражения были слышны и на поверхности. Много людей услышали, как обвалилась земля, значит, гробница вновь оказалась открыта. Десятки зверей не желали сдаваться, они не хотели принимать тот факт, что их не пустили внутрь только из-за их природы. Услышав, как обвалилась земля, они устремились туда, окружили разлом, найдя его посреди пустошей. Хотели заглянуть вниз, хотели узнать, что же там все-таки было. И в этот момент из разлома вылетел в небо чудовищный заряд золотого пламени. Поток мощи, несущий за собой запах горелой плоти, а еще крики агонии и порванную плоть. Целый фонтан брызг взлетел из-под земли и буквально окрасил небо, обрушившись на землю отвратительным дождем. «Эй!» — крикнул один из искателей, попятившись назад. «Ну-ка проверьте, что там такое!» «Сам проверяй, придурок!» «Я не пойду туда!» «Да, точно! С меня хватит!» «Хах!» — выдохнул Азар, приземлившись на ноги. Слушая хлюпы, падающие с потолка плоти, он поднял голову и посмотрел на чудовище, которое теперь вместо пасти имело огромную дыру. Пустая, насквозь пробитая в центре мембрана, еще секунду висела на оставшихся щупальцах, а затем соскользнула вниз, падая на дно. Щупальца справа были повреждены больше, поэтому они первые потеряли хватку. Огромная туша падала вниз, ударившись о левую стенку гробницы, и, наконец, рухнула по правую руку от Азара, вновь причиняя этим осколкам островов очередные разрушения. Тут уже давно не было видно ни тех живописных островов, ни храмов. Вся округа уже давно напоминала просто кучу мусора. «Все еще надеешься спастись?» Усмехнулся Азар, направившись к замершей туше, которая точно была мертвой. Обогнув ее, он кончиком носка поддел огромный валун и отбросил его в сторону. Опустил руку, схватив с земли маленькое существо, чем-то похожее и на медузу, и на духовную искру, бегущую от него под землю, как какой-то червь. «От меня так просто не спрячешься», — хмыкнул Азар и через мгновение распахнул пасть.